Через несколько дней миссис Притчард получила письмо от Зариды. Прочтя письмо, она упала в обморок. В письме было написано: «Я видела ваше будущее. Предупреждаю, опасайтесь полной луны. Голубая примула – предупреждение. Голубая роза – опасность. Голубая герань – смерть». Мэри, вас просто стараются запугать. Да, голубая примула и голубая герань встречаются крайне редко. Ну что за чушь, Мэри? Я с вами согласна. Ну, надеюсь, хоть вы-то не верите, миссис Коплинг? Нет, мистер Притчард, не верю. Но эта выходка интригует. Обычно подобные особы стараются ради денег, а миссис Зареда делает это бесплатно. Да. И еще одно. Миссис Зареда кого-то напоминает миссис Притчард. И что? Мне все это не нравится. Скоро произошел первый случай. Дело в том... Нет, милый, ты не умеешь рассказывать. Давай продолжу я. Спальня миссис Притчард была оклеена обоями с букетиками цветов. Ой, по-моему, доктор, это ужасно безвкусно. Да, мисс Маркл, по-видимому, это должно напоминать сад. Какая чепуха. Я в природе цветы не распускаются все разом, как на таких обоях. Мисс Марбл, это не научно. Впрочем, мисс Вентри, пожалуйста, продолжайте. Да, благодарю. На обоях были букетики розовых и желтых примул. И вот однажды утром миссис Притчард разбудила всех диким воплем. Когда к ней прибежал мистер Притчард, он увидел, что один букетик на обоях изменил цвет. На обоих явно выделялась голубая примула. О, какая жуть! А ночью было полнолуние. Боже мой, какое ужасное совпадение. Джейн, дорогая, вы позволите мне продолжать? Артуру не терпится добраться до привидений. То, что произошло дальше, еще ужаснее. Миссис Притчард обозначила в календаре дату следующего полнолуния и в ночь полнолуния закрыла свою дверь на ключ. А утром на обоях появилась голубая роза? Да. Увы, так. Предсказание в письме сбылось. Примула роза. Прошел месяц. И приближался срок нового полнолуния. Наступила роковая ночь. Миссис Притчард снова заперлась. На следующее утро колокольчик в ее комнате не звенел. Подождав до 9, сиделка постучалась в дверь. Ответа не последовало. Пришлось взломать замок. И миссис Притчард была мертва. Увы, да. Да. Флакончик с нюхательной солью выпал у нее из рук, а на обоях рядом с телом одна из розовых гераней превратилась в ярко-голубую. Боже мой, какой ужас! И это все? Не совсем. Пошли разговоры. Когда люди вошли в комнату, там чувствовался легкий запах газа. Да. Но, правда, совсем незначительный. Пошли пересуды о том, что мистер Притчард убил свою жену. Слухи были настолько серьезными, что через месяц после смерти пришлось провести эксгумацию. А что это такое? Это вскрытие, милочка. Да. И что-нибудь обнаружили? Ничего. Загадочная история. Никакой Зареды не обнаружилось. И что же? Ничего. История остается тайной. А мистер Притчард женился вновь. В том-то и дело, что нет. А ведь мы все этого ждали. О, это очень важно. А вы хотите сказать, мисс Марпл, что мистер Притчард убил свою жену, да? А теперь полгода не женится, чтобы не навлечь на себя подозрений, да? Нет, я совсем не это хотела сказать, милочка. Видите ли, если бы я задумала кого-нибудь убить? Конечно, я и в мыслях не могу допустить такое, ведь убийство – грех. Кроме того, я никого не убиваю, даже ос. Хотя садовники прибегают для убийства ос гуманным методом. Да, о чем это я? Вы о том, что бы вы сделали, если бы собрались кого-то убить? Ах, да. Так вот, если бы я хотела кого-нибудь убить, то я бы просто очень напугала бы этого человека. Я пытаюсь поставить себя на место одного человека. А мистера Причарда? Я лично никогда не думал, что Джордж был способен убить свою жену, хотя сиделка была в этом убеждена. Да, да, да. О, сиделка! Сиделки – это такие интересные особы. Они обо всем знают, только доказать ничего не могут. Мисс Марпл, вы немного уклонились от темы. О, простите, я просто подумала о сиделке. Такая деликатная проблема – эти... приходящие сиделки. Да, еще деликатнее, чем голубая герань. Почему герань? Ведь начало всему положили примулы. Да, да, да. Миссис Бентри, ведь вы сказали, что на обоях были цветы. Да. Какого они были цвета? Желтого и розового. О, если розовая примула превратилась в голубую, тогда все сходится. Но если желтая... Нет, нет, в голубую превратилась именно розовая примула. Тогда... тогда все сходится. Время года, когда летают осы... Да и газ тоже. О чем вы думаете? А миссис Коплинг. Ее выдало письмо. Какое письмо? Ну как же, ведь миссис Коплинг сказала мистеру Причарду, что гадалку порекомендовала одна из предыдущих сиделок. Да. Она написала гадалке по поручению миссис Причард, и гадалка явилась в ответ на письмо. Так, так, так, так. Но ведь никакой гадалки по тому адресу не было. Прямое указание на то, что миссис Коплинг замешана в этой истории. Так, так, так. Скорее всего, она и была... за рядой. И как я сам не догадался. Естественно, переодевание связано с неким риском. Хозяйка могла ее узнать, но тогда миссис Коплинг превратила бы все в шутку. Но на месте убийцы я не возлагала бы на испуг слишком большие надежды. Ну, почему? Просто потому, что это ненадежно. Голубые цветы — всего лишь камуфляж. Да. А что это такое? Ширма, милочка. Простите, простите, а что было на самом деле? На самом деле нюхательная соль во флакончике была заменена каким-то ядом. Ага. Скорее всего, цианистым калием. Миссис Коплинг украла цианид у садовника. Он травил им ос. А бедняжка не расставалась со своим флаконом. Его ведь обнаружили около тела. А газ? Газ отвернули, чтобы заглушить запах миндаля от цианистого калия. Из-за газа я и уверена была в том, что в качестве яда использовался именно цианид. А как же голубая герань? У сиделок всегда наготове лакмусовую бумажку для определения наличия щелочи в анализах. Мне самой случалось ухаживать за больными. Я знаю, что под действием щелочей розовый цвет превращается в голубой. Да. Очень легко нанести слой лакмусовой пасты на красный цветок возле кровати. Запах аммиака превращает его в голубой. Убирая в комнате больной перед сном, миссис Коплинг незаметно подносила флакончик с аммиаком к обоям. Но на это никто не обращал внимания. Я в восторге от вас, мисс Марпл. Просто в восторге. Спасибо, милочка. Вы тоже очень мне понравились. Судя по тому, какое количество преступлений остается не раскрыт, материала для загадок у нас всех более чем достаточно. Не так страшны, милочка. нераскрытым преступлением. Что вы хотите сказать, мисс Марп? Я хочу сказать, что страшны не нераскрытые преступления, а преступления необнаруженные. А как это? Как это, мисс Марпл? Мисс Марпл абсолютно права. Необнаруженные преступления – это преступления, о существовании которых Скотланд-Ярд и понятия не имеет. Я полагаю, таких преступлений не так уж и много. Ой, да. Ошибаетесь, доктор Ллойд. По-моему, их должно быть несметное количество. Вы абсолютно правы, милочка. Да, умных людей на свете очень много. Так вы ведь вспомнили какое-то дело, сэр Генри? Да, мисс Бентли, весьма любопытный случай. Мы полагаем, что речь тут идет об убийстве, но у меня нет никакой возможности доказать это. А вы сказали, мы полагаем, а кто мы? Сэр Генри служил в Скотланд-Ярде. Как интересно, я не знала. А почему вы не можете доказать, что это убийство? Наверное, это какой-нибудь ужасный индейский яд. О, если бы все гораздо прозаичнее. Старый джентльмен упал с лестницы и сломал себе шею. А что случилось на самом деле? А кто знает, толчок в спину, натянутая поперек лестницы веревка. Эх, этого мы никогда не узнаем. Тогда почему же вы считаете, что это убийство? Чай, господа. Пожалуйста. Кому чашечку чая? Спасибо. Доктор Ллойд. Спасибо, мне не надо. Ну, так почему же? Это довольно длинная история, но... Хотите чая, сэр Генри? Да, пожалуйста, с лимоном. Вот, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Ну, в общем, мы уверены в том, что это убийство. Но нет никакой возможности изобличить виновника. Видите ли, это могли совершить 4 человека. Чаю, мисс Марпл. Что вы сказали, милочка? Я так увлечена рассказом. Чаю, пожалуйста. И 2 кусочка сахара. Так вот, из этих 4 истинный виновник 1, но под подозрением находятся еще 3 ни в чем невинных людей. Это пятно останется на них на всю жизнь, если преступление не будет раскрыто. Чай, Джейн. Да, спасибо. Речь в моем рассказе пойдет о тайном обществе. Немецком тайном обществе «Черная рука». Она действует наподобие каморры методами шантажа и террора. А что такое каморра? Это неаполитанская мафия, милочка. Да. Это общество действовало достаточно долгое время, пока не было разоблачено благодаря усилиям некого доктора Розена. Он стал членом этой организации, внедрился в ее штаб и, в свою очередь, стал меченым. В Германии считали, что ему лучше на время покинуть страну, и он прибыл в Англию. У нас состоялась личная встреча. То, что он говорил, свидетельствовало о полном смирении с судьбой. Они найдут меня, сэр Генри. Несомненно. Это вопрос времени. Но мне все равно. Я готов. Я своего добился. Воссоздать организацию уже невозможно. Но многие ее члены еще на свободе. Они отомстят мне. Но я бы хотел оттянуть этот момент на максимально возможный срок. Дело в том, что я пишу одну весьма интересную работу и хочу докончить ее до конца.